Вся история с Рикки заняла не более 3 минут. Все это время Берди перебирала ключи и связки Рикки, пытаясь найти хоть один подходящий к двери, но бесполезно. Если бы не ее упрямство, стоило бы вернуться в зал и попросить о помощи. Механические предметы, в том числе замки, являли собой вызов ее самолюбию. Она презирала мужчин, вечно чувствующих свое превосходство во всем, что касается приборов, систем или логики. Она скорее бы умерла, чем поплелась к Рикки, чтобы сообщить ему о своей неспособности открыть эту чертову дверь. К тому времени, как она оставила свое занятие, Рикки был уже мертв. Она красочно выругалась на каждый ключ в отдельности и на всю связку в целом. Она признала поражение. Видимо, Рикки имел какой-то секрет обращения с этими штучками, которые она не могла раскусить. Ну, дай бог с ним. Теперь она желала только одного — поскорее вырваться отсюда. Стены начинали давить на нее. Она боялась оказаться запертой, так и не узнав о том, что стряслось наверху. Ко всему прочему, огни в фойе стали меркнуть, умирая один за одним. Что, в конце концов, за чертовщина творится? Без предупреждения все огни вдруг погасли, и она поклялась бы, что в этот момент за дверьми кино послышалось какое-то движение. Откуда-то сбоку на нее струился свет сильнее, чем свет фонаря. «Рикки?» — бросилась она в темноту, которая, казалось, поглотила ее слова. То ли это, то ли то, что она не очень-то верила, что это Рикки, заставило ее повторить шепотом. «Рикки?» Створки раздвижной двери мягко сомкнулись, как будто кто-то прикрыл их изнутри. «Ты?» Воздух был наэлектризован. Она шла к двери, с ее туфель слетали искры, волосы на руках стали жесткими, свет становился ярче с каждым шагом. Она на мгновение остановилась, задумавшись о своем любопытстве. Она понимала, что это не Рикки. Возможно, это был тот тип, с которым она разговаривала по телефону, какой-нибудь маньяк со стеклянными глазами, охотящийся на полных женщин. Она отступила на 2 шага к билетной кассе. Из-под ног ее разлетались электрические искры. Она потянулась под стойку за умиротворителем, железным ломиком, который она держала с тех пор, как однажды была скручена в кассе 3 бритоголовыми ворами с электрическими дрелями. В тот раз он помог ей от них избавиться. Тогда им все же удалось убежать. Но она поклялась, что в следующий раз прикончит одного или всех, не раздумывая, скорее, чем позволит себя терроризировать. Ее орудием стал 3-футовый умиротворитель. Вооружившись, она посмотрела на дверь. Та внезапно распахнулась, и страшный рев оглушил Берди. И сквозь шум она услышала: «На тебя смотрят, детка!» Глаз, один единственный огромный глаз, заполнил все пространство в дверном проеме. Шум сделался невыносимым. Огромный влажный глаз лениво моргнул, пристально изучая стоящую перед ним фигуру с любопытством, достойным Господа, создателя целлулоидной земли и целлулоидных небес. Берди была поражена, иначе не скажешь. Это было далеко от киношного ужаса с его захватывающим предчувствием и приятным испугом. Это был настоящий кошмар, животный страх, гадкий и липкий, как дерьмо. Она ощутила дрожь под немигающим взглядом этого глаза, ее ноги подкосились. Она упала на ковер перед дверью, и это определенно могло стать ее концом. Тут-то она и вспомнила об умиротворителе. Она схватила ломик 2 руками и бросилась к глазу. Не успела она подбежать, как свет потух, и она опять оказалась в темноте. Тут кто-то произнес: «Рикки мертв». И только. Но это было хуже, чем глаз. Хуже всех ужасов Голливуда. Потому что она поняла, это правда. Кинотеатр превратился в бойню. По словам Рикки, дружок Линды Ли убит. Теперь это случилось и с ним. Все двери были заперты, в игре осталось 2, она и он. Вряд ли понимая свой поступок, она бросилась к лестнице, чувствуя, что оставаться в фойе было бы самоубийством. Когда ее ноги коснулись нижней ступеньки, дверь приоткрылась снова, и что-то быстрое и мерцающее скользнуло за ней. Оно отставало всего на шаг или на два от затаившей дыхания Берди. Сноп блестящих искр рассыпался рядом с ней, словно вспышка бенгальских огней. Она поняла, что ей предстоит еще один сюрприз. Все еще преследуемая по пятам, она добралась до вершины лестницы. Участок коридора впереди, слабо освещенный грязной лампочкой, обещал ей небольшую передышку. Коридор тянулся через весь кинотеатр, и она могла попасть из него в кладовки, забитые всяким хламом, плакатами, стереоочками, заплесневевшим тряпьем. В одной из них была запасная дверь, это Берди знала, но в которой... Она была там лишь однажды, и то года два назад. «Тысяча чертей!» – прошипела она. Первая дверь была заперта, она пнула ее ногой в сердцах. Но дверь, конечно, не открылась. И вторая тоже. И третья. Если бы она даже вспомнила, за какой дверью скрывается путь к спасению, это мало бы помогло. Двери были слишком крепки. Будь у нее умиротворитель и минут 10 времени, она бы справилась. Но глаз был где-то рядом, не оставляя ей 10 секунд, не то что минут. Теперь схватка была неизбежна. Она повернулась на каблуках и взглянула на лестницу. Там не было никого. Перед ней была сцена с облупленной краской и унылым рядом перегоревших лампочек. Берди вглядывалась, пытаясь обнаружить скрывающуюся тварь, но существо в это время находилось сзади. Вспышка света озарила помещение. Берди резко обернулась. Огонь перешел в сияние, из которого стали рождаться образы. Почти забытые сцены из тысяч и тысяч фильмов, с каждой из которых было связано какое-то воспоминание. Она начала вспоминать, к каким картинам относятся те или иные отрывки. Перед ней был призрак из машины, сын целлулоида. «Отдай нам свою душу!» требовал этот вихрь звезд. «В душу я не верю», — твердо ответила Берди. «Тогда подари нам свое отношение к экрану, кино. Дай то, что отдают все зрители. Отдай частицу своей любви». Так вот, почему все эти кадры мелькали перед ней. Это были магические моменты единения публики с экраном. С ней самой это происходило довольно часто. Когда порой какой-нибудь фильм затрагивал ее очень сильно, его окончание приносило ей почти физическую боль. Она чувствовала, что потеряла что-то, оставила часть самой себя в мире героев и героинь. Может быть, тяжесть ее желания уносилась куда-то, перемешиваясь с тяжестью других сердец, собираясь в какой-то нише, до этого момента, когда дитя их коллективных страстей стало буквально сводить ее с ума. Ну что же, одно дело понимать палача, другое дело отговорить его от исполнения своих профессиональных обязанностей. Даже ломая голову над этой загадкой, она продолжала узнавать эпизоды. Ничего нельзя было с собой поделать. Дразнящие отсветы жизни, которые она пережила, лиц, которые она любила, Микки Маус, пляшущий с метлой, Гиш в разбитых надеждах, Гарленд с собачонкой Тото, глядящий на кружащую над Канзасом смерть, Эстер в колпаке, Велес в Кении, Брандо и Крауфорд, Ресси и Хепберн — образы, так впечатавшиеся в наши сердца, что они не нуждаются в личных именах. Насколько лучше видеть эти моменты, ожидая поцелуя, но не поцелуй, ссору, но не примирение, не чудовище, а лишь его тень, ранение, но не смерть. Это всегда оказывало на нее эмоциональное воздействие. «Разве это не красиво?» раздался вопрос. Это было действительно красиво. «Почему ты не хочешь стать моей?» Она больше не думала. Ее способность к мышлению исчезла, пока среди образов не возникло ничего, что привело ее в себя. Дамбо, огромный слон, толстый слоненок. Всего лишь толстый слоненок, который в голове Берди ассоциировался с собой. Заклинание было снято. Она отвернулась. В какой-то момент она уловила что-то болезненное и гадкое, скрывающееся за этим очарованием. Ребенком ее называли Дамбо. Все дети ее квартала. Она жила с этим издевательским прозвищем 20 лет, не в силах об этом забыть. Толстое тело слоненка напоминало ей о ее полноте. Его потерянный взгляд о ее одиночестве. Она наблюдала сцену, как слониха укачивала Дамбо на хоботе и находила бессмысленными все эти сентиментальности. «Все это гнусная ложь!» — вырвалась у нее. «Я не понимаю, о чем ты говоришь!» — раздался удивленный голос. «За всем этим скрывается какая-то мерзость!» Свет начал меркнуть, образы исчезли. Она уже могла разглядеть что-то другое, маленькое и темное, притаившееся за световым занавесом. Берди почувствовала страх смерти, исходящий от этого существа. Запах смерти чувствовался и в 10 шагах. «Кто ты такой, в конце концов?» Она шагнула вперед. «Почему ты прячешься? Эй!» Послышался голос, ужасающий человеческий голос. «Тебе это незачем знать». «Но ты пытался убить меня». «Я хочу жить». «Но я тоже». В том углу, откуда доносился голос, было темно. Берди почувствовала отвратительный запах гнили. Она вспомнила этот запах, запах какого-то животного. Прошлой весной, когда сошел снег, она нашла трупик перед своим домом. Маленькая собачка или большая кошка, точно нельзя было сказать. Домашнее животное, застигнутое декабрьскими холодами. Полуразложившаяся тушка кишела червями. Желтоватыми, сероватыми, розоватыми. Мысленная картина с 1000 движущихся мазков. Она ясно вспомнила эту вонь. Набравшись мужества и все еще находясь под впечатлением образа Дамбо, столь больно ее уязвившего, она направилась к колышущемуся миражу, крепко держа в руках умиротворитель, на случай, если эта тварь выкинет еще какой-нибудь фокус. Доски под ее ногами скрипели. Но она была слишком поглощена своим соперником, чтобы прислушаться к их предупреждениям. Настал момент, когда она должна схватить этого убийцу и выбить из него все его тайны. Она уже почти дошла до конца коридора. Берди шла вперед. Он отступал. Ему уже некуда было деться. Внезапно пол треснул под ней, и она провалилась в облако пыли, выронив из рук умиротворитель. Берди пыталась схватиться за край доски, но та была совершенно изъедена червями и рассыпалась в ее руках. Она неуклюже плюхнулась на что-то мягкое. Здесь запах гнили был еще сильнее. Ее желудок буквально выворачивало. Она протянула руку в темноте, все вокруг было покрыто холодной слизью, и показалось, что ее впихнули в чрево гниющей рыбы. Над ней сквозь доски сверкнул свет. Она заставила себя оглянуться, хотя это далось нелегко. Она лежала на человеческих останках, растекавшихся по всей комнате. Ей хотелось кричать. Ее первым порывом было желание разорвать юбку и блузку, которые уже насквозь пропитались липкой слизью. Но она понимала, что не сможет пройти голой даже перед сыном целлулоида. А он по-прежнему смотрел на нее сверху. «Теперь ты знаешь», — произнес он. «Это ты?» «Да, это тело, в котором я когда-то жил. Его звали Барберио. Преступник, ничего особенного. Он никогда не стремился к высоким материям». «А ты?» «Я его раковая опухоль. Его единственная часть, которая к чему-то стремилась. Которая захотела быть чем-то большим, чем скромная клетка. Я дремлющая смерть. Неудивительно, что я так люблю кино». Сын целлулоида рыдал над краем проломанного пола. Обнаружилось его истинное тело, и больше не было смысла создавать себе ложную славу. Это действительно оказалась грязная тварь, жреющая на разбитых страстях. Паразит с телом червя и видом сырой печени. На мгновение показался беззубый рот, как-то нелепо выглядящий на этой бесформенной твари. Опухоль заговорила опять. «Все равно я найду способ завладеть твоей душой». Проскользнув в трещину, он оказался перед Берди. Сбросив сверкающую оболочку из кинокадров, он оказался размером с ребенка. Он протянул к ней щупальце. Берди интуитивно отпрянул от него, но возможности скрыться были весьма ограничены. Комнатушка была очень узкой и к тому же захламлена чем-то вроде сломанных стульев и растрепанных молитвенников. Пути отсюда не было, кроме того, которым она сюда попала. Пролом в полу был футах в 20 над ней. опухоль робко, словно испытывая ее терпение, прикоснулась к ноге Берди. Она вся похолодела. Она ничего не могла сделать в этой нелепой ситуации, хотя ей стыдно было сдаваться. Это было в высшей мере отвратительно. Ничего подобного с ней никогда не происходило. «Катись к чертям!» — сказала она, пнув его в голову. Но он продолжал надвигаться, и зловонная масса уже охватила ее ногу. Она чувствовала, как пена его плоти поднимается по ней. Его туша, добравшаяся уже до ее лона, была почти сексапильна, и она подумала с отвращением, не хочет ли эта тварь позаниматься с ней любовью. Что-то в движении и шевелении этих щупалец, нежно касающихся под блузкой ее тела, тянущихся к ее губам, побуждало в ней непреодолимое желание. «Будь что будет», — подумала она, — «раз это неизбежно». Она позволила ему покрыть себя полностью, ежесекундно борясь с невыносимым отвращением. Берди повернулась на живот. Она наверняка весила сейчас больше 225 фунтов, и гнусное чудовище не чувствовало себя более свободным. Невыносимая тяжесть выдавливала из опухоли ее болезнетворные соки. Тварь боролась как могла, но не в ее силах было освободиться от груза, давящего все сильнее. Запустив ногти в этого монстра, Берди рвала скользкое тело, выдирая комья из его пористого, вонючего тела. Теперь опухоль выла и рычала не от злобы, а от боли. Вскоре дремлющая смерть прекратила свою борьбу. Берди мгновение лежала без движения. Под ней ничего уже не шевелилось. Она встала. Мертва опухоль или нет, определить было невозможно. По всем мыслимым признакам она была мертва. Но Берди уже не хотела прикасаться к ней. Она скорее вступила бы в бой с самим дьяволом, чем дотронулась до опухоли Барберио еще раз. Берди взглянула на щель вверху, и у нее мелькнула мысль о том, не придется ли ей умереть здесь же, вслед за Барберио. Бросив быстрый взгляд назад, она заметила пробивающийся свет. Ей стало ясно, что наступило утро, и лучи солнца начинали проникать сквозь решетку, которую она не замечала раньше из-за темноты. Нагнувшись, она изо всех сил толкнула ее, и день, окружая ее своим светом, стремительно ворвался в темницу, в ее западню. Открывшийся проход был для нее слишком узок, и ей пришлось протискиваться в него с трудом. И хотя все время казалось, что опухоль опять около нее, все для Берди было уже позади. Жаловаться открывшемуся ей миру она могла только на свои многочисленные синяки. Заброшенный участок земли, на котором она сейчас стояла, мало изменился со времен Барберио. Он лишь чуть больше зарос крапивой. Немного постояв на сквозняке, вдыхая струи свежего воздуха, она подошла к ограде. За ней была видна улица. Мальчишки, продающие газеты, и собаки разбегались по сторонам, как только они замечали или учуивали странную полную фигуру с изможденным лицом и в провонявшей одежде. Берди возвращалась домой. Но это еще не конец. Полиция явилась в дом кино лишь в половине десятого. С ними была Берди. Поиски выявили изувеченные трупы Дина и Рики, а также останки сынишки Барберио. Наверху, в углу коридора, нашелся вишневый ботинок. Берди ничего не сказала, хотя она знала, Линди Ли не выходила никуда. Берди было предъявлено обвинение в двух убийствах, хотя никому всерьез не верилось, что она могла их совершить. Ее освободили за отсутствием доказательств. Суд решил, что ей необходимо психиатрическое наблюдение в течение, по крайней мере, 2 лет. Он не мог выдвинуть против нее обвинения, однако слова Берди показались судьям бредом сумасшедшего. Ее сказки о ходячих раковых опухолях не вносили в дело абсолютно никакой ясности. Ранней весной следующего года Берди вдруг перестала есть. Она теряла вес за счет выходившей из нее воды. Но этого казалось достаточно, чтобы ее знакомые начали поговаривать о том, что ей скоро удастся разрешить свою большую проблему. В тот уикенд она пропала на целые сутки. Берди нашла Линди Ли в заброшенном доме в Сиэтле. Ее нетрудно было выследить. Бедная Линди едва держала себя в руках. Где уж ей было думать о возможных преследователях? Когда произошла вся эта история, родители потратили на розыски несколько месяцев. Потом, утратив надежду, они прекратили их. И только Берди продолжала платить частному детективу. В конце концов, ее терпение было вознаграждено. Она увидела перед собой хрупкую красавицу. Она показалась ей еще болезненнее, но такой же красивой. Она сидела в своей пустой комнате. Вокруг нее роились полчища мух. Достав винтовку, Берди открыла дверь. Линди Ли очнулась от своих грез, или от его грез, и улыбнулась. Приветствие длилось всего лишь мгновение. Паразит, узнав лицо Берди и заметив в ее руках винтовку, сразу понял, что сейчас произойдет. «Отлично», – произнес он, поднимаясь, чтобы встретить гостью. «Ну что ж». И тут глаза Линди Ли взорвались. Взорвалось все ее тело, и опухоль зловонными розовыми ручьями потекла отовсюду. Струясь пенными ручьями, она стала расползаться по комнате. Берди выстрелила трижды. Опухоль чуть подалась к ней и упала, запульсировала и стала сжиматься. Пока она была в таком состоянии, Берди спокойно достала склянку с кислотой, открутила крышку и вылила едкое содержимое на безжизненное тело и лужу, бывшей некогда опухолью. Берди никто не помешал это сделать, и она ушла, оставив обожженные, курящиеся едким дымом остатки. Пустая комната была ярко освещена солнцем. Берди шла по улице. Дело сделано. Она медленно пошла, раздумывая о том, как долго и счастливо она будет жить, когда об этой необычной истории будет снят доходный фильм.